NLT. P-style равно NGT. Глоссарии. Явь – мир людей. Правь – мир богов. Навь – загробный мир, а также мир, из которого, по поверьям, происходит вся нечисть.